головы ты гонишь прочь все, что случилось в эту ночь. Ему ты не простишь обман, запомнишь лживых слов туман, что страстно поедал тебя, на самом деле не любя. А ты ему поверила, зачем ты это сделала? Стекают слезы по твоим щекам. А ты ему поверила, себя в ту ночь доверила, и вместо слов внимания роза остается вам. Забыть мечтаешь ты о том, как вы остались с ним вдвоем, как обнимал ту ночь тебя, на самом деле не любя. Теперь считаешь, счастья нет, своих 15 лет. А ты ему поверила, зачем ты это сделала? Стекают слезы по твоим щекам. А ты ему поверила, себя в ту ночь доверила, и вместо слов внимания роза остается вам. Вместо слов внимания роза остается.